Откровенно говоря, переговоры прошли так, как я и рассчитывал. Пусть до последнего внутри теплилась надежда переманить двоих, а то и троих кандидатов, но относительно уверен я был только в Фенике и его компании. Да и со Славаном все же удалось наладить диалог, который со временем может принести свои плоды. Пусть дорога до городского совета обошлась без приключений, совсем спокойно ее тоже не назовешь. Пару раз я чувствовал едва уловимые ауры, которые исчезали, едва я начинал обращать на них внимание. Подобный хвост раздражал, но я ничего не мог с ним сделать, так что просто держался на чеку. Правда, ближе к верхнему кварталу, месту, где располагался городской совет, преследователи окончательно пропали. «Сегодняшней ночи городской совет является закрытой территорией». Стоит отдать должное охраннику у входа в здание. Несмотря на ненависть, замешанную на отвращение, он держался вполне достойно. До меня донесся лишь сухой и безэмоциональный голос. «Мне необходимо увидеть бургомистра». Видимо, этой фразой я лишь подлил масло в огонь. И местный решил, что перед ним очередной взорвавшийся местный, чтобы погасить долг согласно кодексу. С одной стороны, я мог бы увильнуть от непрошенного задания, назначенного стражем портальной площади. Но с другой, это могло аукнуться испорченными отношениями с представителями власти в столице. Едва я закончил говорить, глаза стража вспыхнули синим, видимо, мне удалось его заинтересовать, и он активировал способность. Вот только по помрачневшему лицу местного было нетрудно догадаться, что тот не смог пробиться сквозь маску двуликого. Зная повадки прочих стражей, сразу сотворил свиток с описанием своего призвания и протянул его местному. Подавив небольшое разочарование, видимо, от собственных глаз парень ожидал большего, тот с совсем иным набором эмоций оценил мою визитку. Посмотрев на меня совершенно по-другому, он все же позволил войти внутрь, но сразу представил сопровождение под банальным предлогом «проведут, чтобы не заблудиться». Заплутать в пусть и немаленьком здании довольно тяжело, когда путь к цели подсвечивается маркером, но решил не спорить. В конце концов, просто так пускать к начальству палача — не самая здравая мысль. Стереотипы родного мира рисовали в воображении пухлого мужичка на почетном месте градоначальника, этакого бесполезного управленца, присосавшегося к жирной должности. Но реальность оказалась совсем иной. Бургомистр обладал телом довольно внушительных размеров, но при этом его нельзя было назвать толстяком. Впрочем, как и горой мышц. Довольно объемный живот, толстая и короткая шея по-своему дополняли внушительную грудную клетку и могучие руки. Двухметровый рост также бросался в глаза. Но главной изюминкой этого здоровяка являлся уровень, сопоставимый с тем, что был у легата. На мой взгляд, подобный персонаж просто не мог быть человеком, и, собственно, в этом я оказался прав. Поначалу система упорно настаивала на принадлежности бургомистра к людскому роду. Но в итоге я сумел разглядеть толком не пробудившееся наследие гигантов. Видимо, стражники действительно хотели лишь проводить меня. «Господин бургомистр, к вам прибыл!» Вытянувшись по струнке, начал было доклад стражник, но его оборвали. «Я вижу! Свободен!» Бросил местный, не отрывая взгляда от исписанных листов на столе. «Так значит, палач, да еще и добровольно явившийся отдать долг. Хочешь стать палачом?» «Должен», — поправил я местного. «Хорошо», — кивнул здоровяк. «Чтишь кодекс? Точнее, вынужден его чтить. Так даже лучше. Работать с психами или маньяками. Не будем опускаться до тайной канцелярии». После этих слов он многозначительно посмотрел на меня, но так и не дождавшись какой-либо реакции, продолжил. «Оставь здесь слепок ауры, достаточно простого прикосновения, и можешь считать, что взят на испытательный срок». Сфера чистого, без единого пятнышка света. Прикасаться к подобному не хотелось, вот только особого выбора у меня не было. Потеря доступа к столице может усложнить и без того не самую простую жизнь одного проклятого. Так что пришлось подстраиваться под ситуацию. Стоило потянуться к источнику света, как тот выстрелил в ответ сияющими щупальцами, впившимися в плоть. Скрывшись под кожей, свет, подобно извивающейся змее, выжег узор в форме вязи рун, после чего исчез. Узор Гиперборея. Прирост опыта на территории Гипербореи плюс 10%. Сопротивление льду плюс 50%. Сопротивление морозу плюс 25%. Сопротивление стужи плюс 10%. Форма медведя. плюс 10% ко всем показателям. Заблокировано. Внимание! На территории иных держав свойства данного узора могут качественно меняться и преображаться. Отношение обитателей иных кластеров к вам будет зависеть от политических взаимоотношений с кластером Гиперборея. Наличие на вас подобного узора будет накладывать дополнительные условия в ряде событий. В случае предательства Гипербореи данный узор изменит свои свойства на отрицательные. Линия судьбы. 6 из 6. «Не думал, что в столь короткий срок удастся отыскать специалиста с по-настоящему выдающимися способностями». Видимо, теперь бургомистр мог видеть несколько больше информации обо мне. И та вызвала у него довольно смешанные чувства. «Первая казнь состоится сегодня за час до заката. И я очень надеюсь, что ты в полной мере проявишь свое мастерство, калеча прежде всего душу, а не тело. И мне не важно, как именно ты этого добьешься». Вот подобный поворот заставлял задуматься. Местный просто пытается прощупать меня или действительно знает о пробудившемся во мне наследии, позволяющем, дающем возможность искажать сны и создавать кошмары. При условии, что творцы снов были истреблены едва ли не богами, афишировать подобными силами мне не хотелось. «Первая казнь должна стать показательной», — тем временем продолжил говорить гигант. «Дабы отбить всякое желание у вашей братьи творить подобный беспредел. Ну а если тебе не хватит сноровки, то не переживай. После сегодняшней ночи в казематах достаточно вечных, и в моей власти обеспечить тебя и эшафотом на несколько месяцев вперед. Так что со временем руку точно набьешь. Свободен». Закончив тираду, здоровяк вновь с головой погрузился в бумажную работу и больше не обращал на меня внимания. Вопросы с моей стороны, как и совместное обсуждение, явно не входили в его планы. Так что за моей спиной сразу открылась дверь, указывая на то, что прием окончен. Оценив весь рун, молча покинул как кабинет бургомистра, так и здание городского совета. Набор свойств заставлял закрыть глаза на то, как именно я обзавелся узором. В любом случае, выяснять отношения с подобным местным, да еще и на его территории, было бы глупо. А мне и так есть чем заняться. Обратный путь к портальной площади получился куда спокойней. Теперь, едва приметив руны на запястье, стражники теряли ко мне всякий интерес. Единственным исключением были местные, охранявшие магическую арку, ведущую в верхний квартал. Прежде чем пропустить, эти бравые ребята проверили узор особым медальоном и, лишь убедившись в его подлинности, дали пройти. Покинув верхний квартал, я сразу почувствовал присутствие тех самых теней, что ранее преследовали меня. Сомневаюсь, что преследователь сможет отследить дорогу до обители через портальную площадь, но рисковать не хотелось, так что решил по возможности избавиться от хвоста. Убежать? Даже если преследователь окажется нерасторопным, в чем я сильно сомневаюсь, и мне удастся уйти, проблемы это не решит. Кто решил стать на мой след? Какая из немалого списка причин послужила спусковым крючком? На меня не напали потому, что слабее, или хотят поговорить? А может, им движет банальное любопытство? Или все же запах крови столь желанной жертвы, как агнец? Как много вопросов, и на все сможет дать ответ только преследователь. Видимо, придется идти ва-банк. Завернув в переулок, я попросту развернулся, уставившись на темный провал, в глубинах которого довольно отчетливо ощущал присутствие одной из теней. Около минуты мы играли в гляделки. Но когда на твоем лице маска, выйти победителем из этой игры не так уж и сложно. «От имени нашего господина!» Тьму проулка прорезали 6 светящихся белесых точек. «Властителя боли и мести, великого и носящего имя Аллатара, я приветствую того, кто разрушает цепи,